«Вот это герои!» — воскликнул Твардовский. «Я напишу о них стихи». В 1943 году государственное издательство «Искусство» выпустило плакат «Отец и сын», редактор Пискунов, художник Изгор. Командующему кавалерией Красной Армии маршалу Буденному пришли отец и сын, казаки. У отца на груди орден Красного Знамени. К этому плакату Твардовский написал стихи. «Отец и сын июльским днем пришли к Буденному вдвоем. На грудь повесил старина времен гражданской ордена. Плечо к плечу отец и сын, хоть не укрыть отцу седин, и тот хорош, и тот не слаб. А ну, сынок, и входит в штаб». Взглянул Буденный на отца, узнал рубаку молодца, и вспомянули о былом отец и маршал за столом. Но время дорого, война. С какой просьбой, старина? С такой, с сегодняшнего дня, хочу обратно на коня. Обратно в конницу прошусь. Еще, пожалуй, пригожусь. Да и пришел я не один, товарищ маршал. Вот мой сын. Уважь ты просьбу старика. Позволь вдвоем рубить врага. И вот Буденный с места встал, обнял его, поцеловал. Спасибо, друг, а мой ответ — рубить врага, отказа нет. И отдает приказ тотчас. Двоих бойцов зачислить в часть и снарядить коней в поход. И на прощание руку жмет. И скачут к фронту сын с отцом, бойцы, похожие лицом. Страна моя, земля моя, одна родня, одна семья. В суровый час судьбы твоей ты стала нам стократ милей, стократ сильней теперь любя, встаем с оружием за тебя. Встают отцы и сыновья, страна моя, семья моя. Комиссара 3-го Кавкорпуса гвардии полковника в отставке Добрушина тоже не раз сводили с маршалом фронтовые дороги, хотя первая встреча с Семеном Михайловичем памятна ему еще с довоенной поры. В 1935 году Добрушин учился на высших курсах политсостава при военно-политической академии имени Ленина. Из молодых курсантов-политработников был создан хор, которым руководил генерал-майор Чернецкий, инспектор оркестров РККА. Проходила всеармейская олимпиада, и курсанты давали заключительный концерт художественной самодеятельности в Большом театре. Во время исполнения у Добрушина сорвался голос, и он, конечно, расстроился. В перерыве на сцену поднялся Буденный. Он поздравил курсантов с успехом, пожал руку Добрушину. «Здорово спели. Хороший у вас голос. Правда, вы немножко споткнулись, но я вас понимаю. На такой сцене петь непросто». «Накануне Сталинградской битвы Буденный приехал к нам в 3-й кавалерийский корпус», — рассказывал Добрушин. Командир корпуса генерал Плиев и я, комиссар, представились маршалу. Служил у нас в полку старший конник-буденовец Иван Черноус. Когда маршал беседовал с нами, тот стоял поодаль. Буденный подозвал его. «Вы что это, Ваня, от меня прячетесь?» — сказал он сукоризный. «Аль зазнались? Ну идите сюда». Широко расставив руки, маршал крепко обнял Черноуса. Потом Буденный ближе познакомился с людьми, интересовался партийно-политической работой. Выслушав мой доклад, маршал с удовлетворением заключил. «Хорошие у вас люди, комиссар, просто замечательные». Маршал дал ряд ценных советов, как руководить политработниками, как вести партийно-политическую работу в конкретной обстановке. Потом спросил о генерале Плиеве. Я сказал, что солдаты любят его. «Да, генерал, он умный и воевать умеет», — согласился маршал. В начале 1943 года Буденного с фронта вызвали в ставку Верховного Главнокомандования. Здесь он встретил Жукова. Семен Михайлович уже знал, что 18 января, в день завершения прорыва блокады Ленинграда, указом Президиума Верховного Совета Союза СССР, ему было присвоено звание маршала Советского Союза. «Поздравляю от души, Георгий Константинович», — сказал Буденный. «Спасибо, Семен Михайлович». «А ты куда? К Верховному?» «Да». «А вот по какому вопросу, не могу догадаться», — Жуков улыбнулся. «Наверное, тебе снова придется возглавить кавалерию. Впрочем, Верховный сам все объяснит. А я вот послезавтра с Ворошиловым выезжаю в Ленинград». Сталин принял Буденного поздно ночью.